Глава 75. Что тебе сказано? Смотреть можно, трогать нельзя. Доктор Кавендиш раздраженно махнула рукой перед лицом Роберта, лежавшего с вылезшими из орбит бледно-голубыми глазами. Веки его были зафиксированы металлическими зажимами, зрачки расширены. Помощник доктора был привязан к операционному столу в учебном классе подземного госпиталя. Он что-то невнятно бормотал, слова расплывались и таяли. «Разве это так сложно? Всего лишь нужно было держать лапы при себе. Разве я мало предложила за твои услуги? Ты просто больной, ненормальный. Кто тебя заставлял шляться по ночам в комнату этой девочки?» «Ничего, сейчас мы тебя вылечим. Больше ты ни одну женщину не побеспокоишь». Роберт, бывший санитар Соснового края, очень помог Ребекке в самом начале. Прикинувшись охваченным приступом ностальгии шизофреником, проник в старое здание и раздобыл документы, которые впоследствии помогли ей с заключением договора аренды. Разумеется, она была в курсе сексуальных отклонений Роберта, поэтому знала, чем отблагодарить его за услуги, и до сих пор схема работала вполне благополучно. Однако ему оказалось недостаточно лишь смотреть на женщин. Слабость Роберта поставила существование клиники под угрозу. Его необходимо вылечить. Кавендиш на секунду задумалась, пытаясь припомнить тонкости давно забытой и все же весьма популярной в свое время процедуры, способной исцелять психические отклонения. Краем уха уловила мелодию, плывшую по темным комнатам и коридорам. Музыка успокаивала, словно колыбельная, навевала счастливые воспоминания. Игла проигрывателя застряла на поцарапанном виниле, и мысли доктора Кавендиш вернулись в учебный класс. Она приставила конец лейкотома к верхней части глазницы пациента и подняла молоточек. Зрачок Роберта дернулся. Молоточек ударил по рукояти инструмента с легким щелчком, пробившего тонкую черепную кость в глазной впадине.